Глава 21. Перед тем, как сойти с большой дороги на тропу, старик Аргылов огляделся. Затем, с неожиданным проворством, он нырнул в глубину леса, пробежал по тропе, обсыпанной мелкой древесной трухой и корьем, прислушался, приподняв наушники шапки, и, успокоенный, вступил на еле заметную тропку, шагая стопа в стопу по запрошенным, ранее им же самим проложенным следам. Времена проклятущие! Прежде такая жуть не могла и присниться, — думал старик. Где это видно, чтобы к собственному добру человек пробирался тайком, как вор? В версте по этой тропинке, в лесной чащобе, рядом с глубоким, непромерзающим до дна озерцом, Аргылов укрывал своего любимого иноходца Керемеса. Прекрасной власти! Старик прятал коня у знакомых в соседнем улусе, вместе с той злополучной, оставленной на откорм кобылой, а сейчас перевел сюда, где надежнее. Сюда он привел коня в глухую ночь, минуя собственный дом, таясь, чтобы имеющие глаза не видели, имеющие уши не слышали. Еще прошлой осенью, к первопутью, он сам построил тут изгородь и выгон, завез впрок сена. Ухаживал он за любимцем сам, не доверяя этой работы даже Сонде, опасаясь, как бы бесхитростный малый ненароком не позволил догадаться посторонним о тайне. Оскользнувшись, Аргылов схватился за тонкую листвяшку сбоку тропинки. Мерзлая листвяшка с треском сломалась, и в тот же миг с быстротой пули перед глазами падающего старика просвистел какой-то черный предмет и, чмокнув, воткнулся в ствол лиственницы на противоположной стороне тропинки. Аргылов упал. Еще не понимая, что произошло, он лежа повернул лицо. Что это? Затем, поднявшись и поправляя сбившуюся шапку, он увидел за корягой что-то изогнутое, отбросил сломанную листвяшку и удивился. Самострел! Откуда? И тут явилась на ум страшная догадка. Мой иноходец! К знакомой чаще он прибежал быстро. Сквозь стену вековых лиственниц светлела впереди прогалина. Тяжело дыша от бега, старик остановился. Ворота изгороди были распахнуты настежь. Хоть и видя воочию, что выгон пуст, Аргылов зачем-то побежал вдоль изгороди, весь дымясь на морозе испаренный. Керемес! Керемес! Он попробовал ногой катыши конского навоза. Все мерзлые. Теплых не оказалось. Навильники сена, разбросанные им по выгону вчера вечером, тронуты чуть заметно. Керемес! Керемес! На голос хозяина иноходец всегда отвечал ржанием, но сейчас, как ни прислушивался, задрав голову к небу Аргылов, никто ему не отвечал, кроме робкого зимнего эха. Мес! Мес! Старик подошел к воротцам выгона. Вот прошел его конь. Пошел по следам. Отпечатки копыт привели к проруби на озерке и исчезли. Вернулся. Других уходящих следов не обнаружил. Кругом лежал нетронутый снег. Потом уже, вглядываясь в тропу, по которой пришел сюда, старик увидел — вот они, совсем свежие отпечатки копыт. Керемеса увели, а он безглазый и не заметил давеча, когда рвался сюда. Кто и как узнал, что своего Керемеса он укрывал здесь? Аргылов пошел назад. Вот сломанная им листвяшка, вот и самострел. Он стал рассматривать лук. Ахнул. Самострел оказался его собственным. Вот три чуть заметных насечки, его знак на всех охотничьих снастях. Стрела вонзилась в толстую лиственницу. Он с силой дернул ее, но лишь сломал железный наконечник, глубоко ушел в дерево. Еще раз дернул и обомлел. Стрела вонзилась на высоте его груди. Темнеющий лес перевернулся в его глазах вниз кронами. Старик бессильно опустился в снег и долго сидел так. Лес все теснее смыкался вокруг него. Дремучий, глуп человек, пока не станет наступать на собственную бороду. Этот самострел был насторожен на него. Эта стрела должна была насквозь пронзить его грудь. А он в мыслях только и держал «Керемес! Керемес!» Не поскользнись, сон, да не сломай листвяшку, которая раньше времени сорвала волосяной силок самострела. Лежать бы ему вот здесь, мерзлым трупом. Должно быть, ангел-хранитель подставил тут ему ножку. Слава тебе, Господи! Чем больше думал старик Митеряй, тем страшнее ему становилось. Сильно до того вспотевший, он стал теперь ознобно дрожать всем телом, как лошадь, напившаяся из проруби. А коня-то увели еще вчера вечером, сразу же следом за ним. Сейчас уже наверняка укрыли где-нибудь в глухом месте, если не увели еще дальше, в другой улус. Да и черт с ним, с конем! Ведь покушались на его жизнь, насторожили на него самострел, как на зверя какого. Самострел из тех, что лежит в закутке возле амбара, взят человеком, знающим, где что лежит. Значит, из ближних. Хо-хой! Нет, этот не способен даже замыслить такое страшное дело. До сих пор он не смеет поднять глаз на хозяина. А я сыт. Одряхлел он, вконец. Не смог бы натянуть тетиву. Халытар на злобу и месть не способен, хотя бы по скудости ума, а Суонде и говорить нечего. Может, тогда... Окей-йо. Но этот не пошел бы из-за одного только кашля, который разносится на три версты. Долго перебирал Аргылов всех окольных людей, но так и не остановился ни на ком в своем подозрении. На злодеяние были способны все, но в отдельности не способен никто. Не спалось Аргылову ночами. Все боялся чего-то. Думал, не пропустит ни птаху над головой, ни мышь под ногами. Да оказалось, что были у него забиты и глаза, и уши. Как же иначе? Не услышал он вора в своем дворе. Но еще более мучительный вопрос не давал ему покоя. Почему охотятся за ним, как за зверем? Что он такого натворил? Должно, грехов набралось у него столько, что навьючить конь не сдюжит, наложить навоз вол не стронет. Можно показаться в глазах людей белым снегирем. Разве скроешь себя от себя? Напрасно. Ох, напрасно он тогда согласился на уговоры этого сатанинского отродья Сарбалаха. Аргылов был убежден, что на него нет ни греха, ни расплаты. Люди молились Богу, а казнил и миловал их не Бог, а он, Аргылов, по пыли безили перед ним. Шаманы и удаганки, посланцы духов, ловили каждое его слово и кормились его подачками. Сам же он ни разу не почувствовал на себе укоряющего взгляда Господа. А теперь все изменилось. Какой-то злодей поднял на него руку. В припадке бессилия и ярости Аргылов замолотил кулаками по голове. «Абакабын! Абакабын!» Отраженный эхом вопль вернулся к Аргылову. И ему почудилось, что рядом с ним, за деревьями, кто-то мстительно захохотал, и, не помня себя от ужаса, он кинулся бежать. Выбежав на елань, Аргылов наткнулся на воротце изгороди и, чтобы не упасть, ухватился за жерди, осторожно из-за плеча оглянулся, сзади никого не было. По дворью своему он пришел мрачный. Молча обошел амбары, дом, постройки. Все приглядывался. Но сколь ни старался он, ничего подозрительного не обнаружил. На черной половине избы собирались полдничать, рассаживались вокруг старого расшатанного стола. Стол этот еще прадедовский. Аргылов разрешил занести сюда из амбара в позапрошлом году, когда красные пристали к нему с требованием улучшить содержание хомночитов, ленивые твари. Нет того, чтобы стол хоть как-нибудь починить, так они еще больше его изломали. А я сыт. Поди проверь в боковушке самострелы, все ли на месте. Не раздеваясь, Аргылов присел перед догорающим камельком, наплетенный из тальника стульчик. А ты, халытар, позови Хохоя. Хоть и вошло в обычай называть якутов именами, данными им при крещении, у Аргылова язык не поворачивался назвать Аясыта Петром, а халытара Иваном. Аясыт, согбенный старик с потухшими глазами и неслышной крадущейся походкой, поди и сам уже позабыл, что когда-то был наречен Петром. Зато халытар, морща в улыбке свое плоское и круглое с медный таз лицо, любил говорить сильно картавя: «Я Ивану Нагов, когда ты был добрым молодцом о восьми ганях, гранях и семи остриях, остриях, но то было прекрасных». Завернувшись в ветхую шубенку с истертым подбоем, вслед за халытаром зашел и, пряча глаза, замер у порога Хохой, невзрачный мужичонка. Затем, едва передвигая ноги, явился старик Аясы. — Ну что, самострелы на месте? — Кажется, все на месте. — А сколько их было, знаешь? — Не считал. Старик снял чомпой и заскреб в затылке. Чомпой — конусообразная высокая якутская меховая шапка. Заметил ли, что кто-нибудь трогал самострелы? Нет, кто бы стал трогать? Кто бы стал трогать? Выходит, это ты насторожил на меня. Чего это, господин мой? Не понимая, старик повел мутными глазами. «Самострел! Мы про самострел говорим! Где это? Там, в лесу!» Аргылов ткнул рукой на дверь. «Хе! И скажешь же ты, сынок!» Аясыт, которому Аргылов и правда в сыновья годился, рассудил, что хозяин с ним милостиво шутит. Изображая улыбку, он обнажил голые десны и сморщил лицо. «В старину правда бывало!» Тьфу, сатана! Аргылов отвернулся. Хохой, может, ты видел во дворе чужого? Подходил ли кто к боковушке, где самострелы? Нет, сказал тот и спрятал глаза. Аргылов знал, почему Хохой всегда опускает глаза, не выдерживает хозяйского взгляда, и это нравилось Аргылову. А ты? Повернулся он к халытару. Я тут. Чего ты знаешь? Я все знаю. Ну-ну. Ничего не знаю, придурок. Аргылов зло сплюнул. Пустой труд. Пожалел Аргылов, что завел этот разговор. Вроде дворовых собак, если не хуже. Будь жив у меня, басыргас, так он бы уж не дал тащить этот самострел. Слушайте меня. Ты, Аясыт, сейчас же перетащи самострелы и все охотничьи снасти в амбар. Калатар, ты поможешь старику, и впредь смотрите в оба. И, колеблясь, сказать или не сказать, все-таки выдавил из себя. Кто-то насторожил на меня в лесу самострел. Боже праведный! Ахнув от страшной вести, Аясы принялся торопливо креститься. Толкаясь в дверях, мешая друг другу, хамначиты стали выходить, напуская холоду. Не может быть! Стрела пролетела мимо. Пахай! Настожи там я не помазал бы! Стой! Стой! Аргылов кинулся к двери и успел схватить за воротник халатара. Что ты сказал? — А я ничего не сказал, — поднял на хозяина невинные глаза халатар. — Проваливайте! — отступился Аргылов. — Вон! В тот же день Аргылов отлеживался дома. Расспрашивать об иноходце и тем более выслеживать его он уже не пытался. А на завтра утром Суанда вышел задать скоту сено и вскоре заскочил обратно, что-то по-своему мыча. — Что там еще? — повернулся к нему Аргылов. — Стре-э! — Что? Отбросив шубу, Аргылов живо подошел к Суанде, вырвал у него какую-то палочку и испуганно разжал пальцы. Стрела вонзилась в пол. Опять стрела. У Аргылова схватило в груди. — Где ты взял это? — Да говори скорее, немая тварь! — Кон! Конов! — С коновизи, что ли? — У-у-у! — закивался он, да. Кончиками пальцев Аргылов ухватил стрелу и выдернул из половицы. Рассмотрев ее, он заметил что-то красное на закраинах железного наконечника. Мясо ли кусочек? Крови ли сгусток, вроде бы печень, чья же, только не заяц. Аргылов бросил стрелу в огонь, в камелек. — Есть еще что-нибудь? — Суанда отрицательно затряс головой. — Выйди и все осмотри, может, следы какие. Едва Суанда вышел, Аргылов в растерянности присел на скамью. Опять стрела, с чьей-то печенью. — С печенью ворона! — неожиданно подумала Саргылову, и он сейчас же на этом остановился. Зловещее предостережение! Ох, беда какая! Почти не сомкнул глаз всю ночь, а поди ж ты опять не услышал ничего. Да, преследует его упорно. Что же ему предпринять? Как уйти от мести? На кого заявить? Нет, надо бежать. Нельзя сидеть и ждать, когда тебя убьют. Суанда! Суанда! Суанда приоткрыл дверь. Запрягай коня в слободу! Всю неблизкую дорогу молчали. Лишь изредка оглядывался на хозяина Суанда. Хозяин никогда до этого не ездил с ружьем. В слободе Аргылов снял в аренду просторный дом у знакомого купца. Остался там, а Суанду услал назад за дочерью и женой, да с наказом прихватить с собой в Амгу несколько голов скота. За хозяйством пусть смотрят хо-хой с халытаром, а Суанда будет жить попеременно то там, то здесь. На завтра же Аны с Кычи переехали в Амгу.